1921-1928. Ральф. Эта дорога на Дрохеду ничуть не напоминает о днях юности, думал преподобный Ральф де Брикассар, щурясь, чтобы не так слепил глаза капот новенького Даймлера. Он вел машину по ухабистым колеям проселка, ныряющего в высокой серебристой траве. Да, тут вам не милая туманная зеленая Ирландия, а сама здешняя Дрохеда тоже не поле битвы и не резиденция власти придержащей. Впрочем, так ли? Живое чувство юмора, которое он, правда, уже научился обуздывать, нарисовало преподобному де Брикассару образ Мэри Карсон, Кромвеля в юбке, распространяющего на всех и вся неподражаемую величественную неблагосклонность. Кстати, не такое уж пышное сравнение. Бесспорно, сия особа обладает не меньшей властью и держит в руках не меньше судеб, чем любой могущественный военачальник былых времен. За купами самшита и эвкалипта показались последние ворота. Отец Ральф остановил машину, но мотор не выключил. Нахлобучил потрепанную и выцветшую широкополую шляпу, чтобы не напекло голову, вылез, устало и нетерпеливо отодвинул железный засов и распахнул ворота. От Джиллинбонской церкви до усадьбы Дрохеда 27 ворот, и перед каждыми надо останавливаться, вылезать из машины, отворять их, снова садиться за руль, проезжать ворота, останавливаться, снова вылезать, возвращаться, запирать ворота на засов, опять садиться за руль и ехать до следующих ворот. Сколько раз им овладевало желание махнуть рукой, по крайней мере, наполовину этого обряда, мчаться дальше, оставлять за собой все эти ворота открытыми, точно изумленные разинутые рты. Но даже его внушающий благоговейное почтение сан не помешал бы тогда владельцам ворот спустить с него шкуру. Жаль, что лошади не так быстры и неутомимы, как автомобиль, ведь открыть и закрыть ворота можно, не слезая с седла. «Во всякой бочке меда есть своя ложка дегтя», — сказал он, похлопал свою новенькую машину по боку и, оставив за собой накрепко запертые ворота, поехал дальше. До главной усадьбы оставалось еще миля зеленого луга без единого деревца. Даже на взгляд ирландца, привычный к замкам и роскошным особнякам, это австралийское жилище выглядело внушительно. Ныне покойный владелец Дрохеды, старейшего и самого богатого имения во всей округе, без памяти влюблен был в свои владения, и дом отстроил им под стать. Двухэтажный, построенный в строгом георгианском стиле, дом этот сложен был из отесанных вручную плит кремового песчаника, доставленных из карьера с востока за 500 миль. Большие окна с узорчатым переплетом, широкая веранда на металлических опорах опоясывает весь нижний этаж. У всех окон точно изящная рама, ставни черного дерева. И это не только украшение. В летний зной их закрывают, сохраняя в комнатах прохладу. На дворе уже осень, и крыша веранды и стены дома обвиты просто сетью зеленой листвы. Но весной эта глициния, посаженная полвека назад, когда достроен был дом, все захлестывает буйным цветением лиловых кистей. Дом окружен несколькими акрами заботливо ухоженного газона. По этой ровной зелени разбросаны аккуратные на английский образец куртины. И даже сейчас еще ярко цветут розы, желтофиоли, георгины и ноготки. Строй великолепных призраков эвкалиптов с почти белыми стволами и узкими листьями, трепещущими на высоте добрых 70 футов, заслоняет дом от безжалостного солнца. Их ветви, густо перевитые плетями ярко-лиловой бугенвиллии, образовали сплошной шатер. Даже неизбежные в этом полудиком краю уродливые цистерны водохранилища, укрытые плащом выносливых местных вьюнков, ползучих роз и глициний, и ухитряются выглядеть скорее не грубой необходимостью, а украшением. До безумия влюбленный в свою драхеду покойный Майкл Карсон наставил цистерн с избытком. По слухам, тут хватило бы воды поливать газоны и цветники, даже если бы 10 лет кряду не выпало ни капли дождя. Тому, кто подъезжал со стороны луга, прежде всего бросался в глаза сам дом и осенявшие его эвкалипты. Но потом взгляд замечал по сторонам и немного позади еще одноэтажные постройки из светло-желтого песчаника, соединенные с главным зданием крытыми галереями, тоже захлестнутыми вьющейся зеленью. Здесь дорога с глубокими колеями переходила в широкую подъездную аллею, усыпанную гравием. Она огибала дом сбоку, здесь открывалась круглая площадка для экипажей, и вела дальше, туда, где кипела подлинная жизнь драхеды. К скотным дворам, сараям, стригальне. Все эти постройки и связанные с ними работы укрывала тень исполинских перечных деревьев. В душе отец Ральф предпочитал их бледным эвкалиптам, стражам большого дома. Густая листва перечных деревьев, такая светлая, звенящая неумолчным жужжанием пчел, таит в себе что-то благодушно-ленивое и как нельзя лучше подходит для фермы в недрах Австралии. Отец Ральф поставил машину и пошел к дому, а с веранды уже сияла широчайшей улыбкой ему навстречу, усыпанное веснушками лицо горничной. «Доброе утро, Мини», — сказал он. «Доброе утречко, ваше преподобие! Да как же приятно вас видеть в такой славный денек!» Выговор у нее был самый ирландский. Одной рукой она распахнула перед гостем дверь, другую заранее протянула за его потрепанной, совсем неподобающей сану шляпой. В просторной полутемной прихожей, где пол выложен был мраморной плиткой и поблескивали медные перила широкой лестницы, отец Ральф помедлил, пока Минни не кивнула ему, давая знак пройти в гостиную. Мэри Карсон сидела в кресле у высокого, во все 15 футов от пола до потолка, раскрытого окна, и, видимо, не замечала вливающегося с улицы холода. Густые волосы ее оставались почти такими же ярко-рыжими, как в молодости. На огрубелой веснущатой коже проступали еще и коричневые пятна, печать старости. Но морщин для 65 лет было немного. Так, легкая тонкая сетка, словно на пуховом стеганом одеяле. Неукротимый нрав этой женщины угадывался разве только по глубоким резким складкам, идущим от крыльев прямого римского носа к углам рта, да по холодному взгляду бледно-голубых глаз. Отец Ральф прошел по дорогому французскому ковру и молча поцеловал руки хозяйки. При своем высоком росте и непринужденности движений он это проделал с большим изяществом, да еще строгая черная сутана придавала всему его облику особую изысканность. Невыразительные глаза Мэри Карсон вдруг блеснули смущением. Она едва сдержала жеманную улыбку. «Выпейте чаю, отец Ральф. Это зависит от того, хотите ли вы прослушать мессу», — сказал он, сел напротив нее, закинул ногу на ногу, так что под сутаной стали видны брюки для верховой езды и сапоги до колен. В этих краях приходскому священнику иначе одеваться трудно. Я приехал исповедать вас и причастить, но если хотите прослушать мессу, через несколько минут буду готов начать. Я вполне могу попоститься еще немного. — Вы чересчур добры ко мне, святой отец, — самодовольно заявила Мэри Карсон, превосходно понимаю, что и он, как все прочие, относится столь почтительно не к ней самой, но к ее деньгам. «Пожалуйста, выпейте чаю», — продолжала она. «С меня вполне достаточно исповедаться и получить отпущение грехов».